Жрецы опять стали перешептываться между собой. Наследник нахмурился. Ему показалось, что это сказано в укор ему за то, что он любит чужеземных солдат. «Нынче же, — продолжал Пентуэр, — с большим трудом набралось бы 120 тысяч воинов, и если бы каждый из них бросил на землю камешек, получилась бы вот такая фигура. Смотрите, достойнейшие!» Рядом с первым лежал второй прямоугольник такой же ширины, но значительно меньшей длины. Он состоял из нескольких полос разного цвета. В этой фигуре около 5 шагов в ширину, в длину же всего 6 шагов. Государство таким образом потеряло огромное количество солдат, треть того, что было у нас раньше. «Государству нужнее мудрость таких, как ты, пророк, чем солдаты», — вставил Мефрес. Пентуэр поклонился в сторону говорившего и продолжал. «В этой новой фигуре, представляющей нынешнюю армию фараона, вы видите достойнейшие наряду с красным цветом, означающим коренных египтян, еще 3 другие полосы — черную, желтую и белую. Они представляют собой наемные войска — эфиопов, азиатов, ливийцев и греков. Всех их около 30 тысяч, но они стоят Египту столько же, сколько 50 тысяч египтян». «Надо поскорее избавиться от чужеземных полков», — заявил Мефрес. «Они дороги, ни к чему не пригодны и учат наш народ безбожию и неповиновению. Уже сейчас многие египтяне не падают ниц перед жрецами. Мало того, некоторые дошли до того, что грабят храмы и гробницы. Поэтому долой наемников!» — с жаром повторил Мефрес. «Стране они причиняют только вред, а соседи подозревают нас во враждебных замыслах». «Долой наемников! Разогнать мятежных язычников!» — поддержали жрецы. «Когда пройдут годы, и ты, Рамсес, вступишь на престол», — продолжал Мефрес, — «ты выполнишь этот святой долг по отношению к государству и богам». «Выполни это, освободи народ свой от неверных», — взывали жрецы. Рамсес склонил голову и молчал. Вся кровь прихлынула у него к сердцу. Ему казалось, что земля уходит из-под ног. Разогнать лучшую часть его войска? Ему, который хотел бы удвоить армию, а храбрых наемных полков иметь 4 раза больше. «Они безжалостны ко мне», — подумал он. «Говори же, посланец неба», — обратился к Пентуэру Мефрес. «Я назову вам, святые мужи», — продолжал Пентуэр, — «2 бедствия, от которых страдает Египет. Сократились доходы фараона, и уменьшилась его армия». «Что там армия?» — пробурчал верховный жрец, пренебрежительно махнув рукой. «А теперь, милостью богов и с вашего соизволения, я покажу вам, почему так случилось и почему это будет продолжаться и впредь». Наследник поднял голову и посмотрел на говорившего. Он давно уже позабыл о человеке, которого истязали в подземелье.